бросил туда же свой браунинг. Отправил следом второй, карманный. Поторопился предупредить. «Должен вам сказать вот что. Эти счета...» «Я понимаю», — прервал его Кудеяр. «Невелика хитрость. Кроме кода есть еще ключевое слово, которое вы держите в голове, не доверяя бумаге. Никому другому до счетов не добраться, так?» Сабинин хмуро кивнул. «Но как же вы скверно обо мне думаете?» — укорил Кудеяр, взяв его под руку и увлекая прочь от сосны, под которой остались лежать три браунинга. — Что же, считаете, я пытками стану извлекать из вас ключевые слова? — Да ничего я не думаю, — неловко отвернувшись, ответил Сабинин в некоторой растерянности. — Побыть бы вам в положении загнанного зверя. — Бывал и неоднократно. Между прочим, и сейчас в этом милом положении продолжаю пребывать. — Да нет, я не о том, — сказал Сабинин. — Сходство, конечно, есть, и все же. Вы не один. У вас партия, единомышленники, сподвижники. Вы — часть большого целого, понимаете? А я был один, ясно вам? Один-одинешенек на необозримых пространствах Российской империи. Вы вот это попробуйте себе представить. Ну, возможно, представить во всей полноте не могу, но вполне вас понимаю, — кивнул Кудеяр. А откуда у вас счета? У скромного манчжурца, пусть и изгнанного из гвардии. Насколько мне известно, у российских офицеров это не в обычае счета в иностранных банках. Судя по вашему неловкому молчанию, не заботились придумать убедительное объяснение заранее, а первую пришедшую в голову сказочку выкладывать не хотите, справедливо полагая, что будете выглядеть смешно и в чем-то унизительно. Хотите, я облегчу вам покаяние? А мне перед вами каяться не в чем. Ох, простите, я не точно выразился. Давайте не придираться к словам, ладно? Извините, слово было выбрано неудачно. Извините. Вы удовлетворены? Сабинин хмуро кивнул. Положительно вы мне нравитесь, — сказал Кудеяр без тени насмешки. Из вас выйдет толк. Прошли огни и воды, великолепно держитесь под ударами судьбы, не теряетесь перед неожиданностями, не обрели пока что должного навыка в... Он тщательно подыскивал слово, чтобы не обидеть вновь. Ну, в необходимой в вашем положении изворотливости. Ну, да это наживное. Ах, Артемий Петрович, вы для нас ценное приобретение. Сабинин вдруг остановился, приблизил лицо. Черт, но не могли же вы добраться до Читы? С усмешечкой подхватил Кудеяр. Усам я туда и не добирался, но надежные люди у нас в Чите есть. И время в моем распоряжении имелось. Артемий Петрович, ваши тирады о злодеях-интендантах были великолепны. Вы усиленно создавали у меня штатского, штафирки, шпака, представление, будто там, откуда вы бежали, имело место противостояние между честнягами-строевиками и злодеями-интендантами. Увы. Я наслышан об истинном положении дел. Мне известно, что еще несколько лет назад перед японской компанией интендантство передало главную массу заготовок непосредственно в войска. И громадные экономические капиталы стали обращаться непосредственно в войсках, в самих частях. Что влекло интересные комбинации. Да, так вам любопытно будет узнать, что выяснили мои люди в Чите. Ну, там, как оказалось, только и говорили о недавней провинциальной сенсации. Некий поручик С. За неизвестные, но несомненно имевшие место быть неприглядные поступки был отчислен из гвардейской кавалерии в пехотные маршевые роты. После окончания войны осел в Чите, где занимался некими манипуляциями с этими самыми